Вадим Артамонов. Хроники диверсионного подразделения. Начало обучения. День первый. В наше подразделение пришел полковник и объявил, что мы будем учиться диверсионному делу по новой программе. До окончания подготовки никто живым не уйдет. А если кто не согласен, то пусть пишет рапорт. Его расстреляют без очереди. День второй. Пришел сержант. Сказал, что нашим обучением будет заниматься именно он. Обучаться будем по особой секретной школе и технике ниндзя, о которой не знают даже сами ниндзя. В качестве демонстрации возможностей сержант разломал головой железнодорожную шпалу и съел каску. Все были в шоке. День третий. Выяснилось, что полковник шутил по поводу расстрела. Ничего, встретим тоже пошутим. Он у нас в ластах на телеграфный столб залезет. День пятый. Учились рыть ямы скоростным методом бобров и прыгать через них. К концу дня все научились перепрыгивать 8-метровые ямы. День седьмой. Для стимулирования прыгучести сержант натянул в ямах колючую проволоку, поэтому все научились прыгать на 15 метров. День девятый. Учились перепрыгивать заборы. С 2-метровыми проблем не возникло, а с помощью мудрого сержанта колючей проволоки и планки с наточенными гвоздями все научились перепрыгивать через 3-метровые заборы. Ночью половина подразделения смылась в самоволку, перепрыгнув через забор. День десятый. Приехали строители из специальных строительных войск и нарастили забор до 7 метров в высоту, так как по всем расчетам человек физически не способен настолько подпрыгнуть. Под руководством мудрого сержанта и планки с гвоздями научились перепрыгивать 5-метровые заборы. Ночью в самоволку ушла другая половина подразделения. Если человек не может перепрыгнуть забор, то он может его перелететь с пороховым ускорителем. День 11. Учимся ползать по стенкам. Получается плохо. Сержант сказал, что по стенкам ползать может научиться даже обезьяна, но он нас простимулирует. День 12. Ползаем неплохо, но часто падаем вниз. Сержант разложил внизу дощечки с гвоздями. Первым упал Иванов. Гвозди погнулись, Иванов почти не пострадал. День 13. Уверенно ползаем по стенам. Иванов боится высоты, поэтому на уровне 6-го этажа начинает блевать, но не падает, потому что сержант обещал надрать ему задницу. День 14. Пришел командир подразделения, просил составить график самоволок, потому что детекторы масс, тепла и прочих сущностей не рассчитаны на ниндзю. Впрочем, сержант нас быстро обломил, сказав, что эти детекторы больше предназначены для отстрела голубей, а не для того, чтобы поймать немного грамотного диверсанта. Потом, правда, смягчился и пробурчал: пусть мальчики погуляют. Но пообещал поставить сюрпризы-ловушки и собственноручно выпороть того, кто в них с дуру попадется. День 15. Сержант пришел с зеленой рожей. Попал в собственный сюрприз, который Петров, совершая вечерний мацион, обнаружил и переставил другое место. Весь день терзались догадками, как сержант будет себя пороть. Но зрелища, к сожалению, не дождались. Ночью дружно выискивали все сюрпризы-ловушки. Нашли не только их. Число трофеев попало. 6 противотанковых мин, 4 автомата, 3 пистолета для подводной стрельбы, 7 стингеров и 2 стенобитных бревна с титановым сердечником, не говоря уже о такой мелочи, как ящик гранат F1 белой раскраски и ящик патронов КШАС. Трофеи зарыли в коптерке, но не удержались и выставили сюрпризы в самых интересных местах. Остаток ночи гадали, что за часть здесь находилась раньше. День 16. Сержант умудрился угодить в две ловушки, поэтому напоминал свежевыкрашенного хамелеона. Учились метать вилки и ложки, потому что сержант сказал, что ножи каждый дурак умеет метать. Завтра будем метать зонтики. День 17. Метали зонтики. Хорошо кинутый зонтик прошибает фанеру в 5 мм с 20 метров. Сержант, в свою очередь, продемонстрировал этот фокус со 100 метров, но у него набита рука. По словам сержанта, если у зонтика титаново-вольфрамовые спицы, то он не только фанеру, но и кирпичную кладку прошибет. Ночью откопали в коптерке свинцовый брусок неизвестного происхождения, сходили до ближайшей деревни и опрометчиво опробовали на курятнике. День 18. Пришел командир и рассказал, что к одному деду ночью в курятник упал метеорит. Прошиб стенку и трех курей. Тушки до сих пор не найти. Перья дед собрался отдать в фонд мира. Мы заверили командира, что на веренном ему участке все было спокойно. День 19. Обучались искусству быть невидимыми в тылу потенциального противника. Разбились по парам и играли в прятки. В роли арбитра выступил сержант, временами выделявший именной пинок. Нога у сержанта тяжелая, поэтому неудачники пролетали метров 10. День 20. Обучались быть не только невидимыми, но и неслышимыми, так как были обвязаны колокольчиками. Под руководством мудрого сержанта и его пинков это получилось настолько неплохо, что у сержанта кто-то спер сигареты. Выяснили, что это сделал неуклюжий Васькин, умудрившись при этом скурить полпачки. Сержант этому факту удивился и начал ругаться на ниндзявском языке. Часа два мы добросовестно конспектировали его речь. Надо же знать, как правильно обращаться с населением в тылу вероятного противника. В конце речи сержант пообещал устроить нам завтра сюрприз. День 21. Сержант притащил противоугонные устройства, реагирующие на вибрацию, и нацепил на нас для закрепления навыков неслышимости. Продолжили обучаться невидимости и неслышимости. Но быстро прекратили. Как оказалось, устройство слишком громко воет и срабатывает от любой пролетающей мухи. Кроме того, местные жители из близлежащей деревни могли подумать, что отсюда угоняют скот, ведь им сказали, что здесь располагается передовая птицеферма для элитных щенков. День 22. Обучались прицельному метанию сюрикенов по движущимся мишеням, летающим мискам, так как тарелки быстро закончились. Мимо летел косяк гусей. Решили попробовать сюрикены на них. Потом пришлось думать, куда девать столько мяса. Продали в деревню, купили шампанского и по ниндзявскому обычаю выпили его за упокой гусиных душ. Пусть тушенка им будет пухом. День 23. Обнаружили, что пороховых ускорителей не так много, и их следует экономить. Сидоров предложил использовать пожарный багор для преодоления забора вместо шеста. Почему мы раньше не догадались? День 24. Пришел сержант и объявил, что вечером мы делаем контрольную вылазку. Во-первых, для пополнения запаса продуктов. Во-вторых, для проверки усвоенных знаний. Боевая задача – незаметно проникнуть в огород, затариться там капустой и кабачком и также незаметно исчезнуть. Боевое задание все успешно выполнили и даже перевыполнили. День 25. Утром к командиру пришел председатель местного АО «Колхоз» с трясущимися руками и невнятной речью. После отпаивания литром спирта удалось выяснить, что ночью к председателю на личный огород пришла бесовская сила. В результате следов нет, овощи на огороде исчезли, а 10 сторожевых волкодавов, патрулировавших огород, за всю ночь ничего не видели и не слышали. Странно, и чего это мы так дружно ломанулись вчера на один и тот же огород? Чтобы председатель не слишком огорчался и не помер с голоду, решили возвратить половину. День 26. К командиру опять пришел председатель. Трясется весь. После отпаивания 2 литрами спирта рассказал, что под воздействием нечистой силы на пустом огороде за ночь выросли овощи, а в центре огорода 12-метровая сосна. 5 сторожей с автоматическими берданками и собаки ничего не заметили. Командир пообещал содействие и при необходимости выделить за скромное вознаграждение несколько кур типа пиранья. Провели внутреннее расследование и выяснили, что сосну приволок Сусанин для введения вероятного противника в заблуждение. День 27. Сегодня сержант нас похвалил. Он сказал, что даже такие идиоты, как мы, все же научились кое-каким полезным мелочам, хотя все еще не способны ползать по потолку, как обычные мухи, не обучавшиеся ниндзявскому искусству. Поэтому он наклеил мух на потолок, а мы ползали и отковыривали их. Совсем немного развлечений. День 28. Кто-то сдуру спросил у сержанта, какие пистолеты и автоматы предпочитают ниндзя. В ответ сержант завелся как трактор «Беларусь» и прочел нам лекцию о том, что настоящий ниндзя одним гвоздем может перебить целую роту. Руки и ноги у сержанта тяжелые, знаем, пробовали, поэтому он не преувеличивает. А всякие там пистолеты только зря оттягивают трусы. И нужны ниндзя, как собаке пятый хвост. Еще сержант по секрету сказал, что если хорошо грамотно метнуть стул, то можно сбить вертолет. Но для гарантии лучше пользоваться 2 стульями, один в морду, а другой в хвост. А если ножки у стула титаново-вольфрамовые, то и БТРу не поздоровится. День 29. Обучались метать пули от пистолета Макарова. К концу дня Сидоров выбивал на мишени 100 из 100, хотя раньше, стреляя из пистолета, ему это не удавалось. Сержант говорит, что если привезут крупные мишени, то будем учиться метать в них гири. День 30. Нам повезло. Сегодня мы поймали полковника и, несмотря на его идиотские протесты, нацепили ему ласты и загнали на телеграфный столб. Слезть обратно полковник не может, а снимать его мы не хотим. Это ведь самая удачная наша шутка за месяц обучения. День 31. Учились ловить пулю зубами для самозащиты от тех сумасшедших, что любят пострелять. Вместо пуль использовали желуди, потому что обычную пулю нужно ловить мягко и ненавязчиво, а мы так пока не умеем. Чудо в перьях орёт со столба каждые полчаса. Начали сверять с ним часы. День 32. Учились правильно фехтовать холодным оружием. Фехтовали, правда, палкой от швабры, а не мечом, так как натуральный меч дали только подержать и понюхать, чтобы мы случайно не попортили мебель и казенную обстановку, стенды, сараи, деревья, траву. Полковнику, сидящему на телеграфном столбе, закинули авоську с бананами. Этот шутник съел не только бананы, но и авоську. День 33. Обучались фехтованию на веревках с маленькими гирьками на конце. Иванов в порыве энтузиазма размахнулся так, что взлетел. После этого мы начали учиться летать под руководством мудрого сержанта и его пинков. Вечером развлекались тем, что ползали по потолку и били мух. Глаза у мух от такого зрелища были по 5 копеек. День 34. Полковник свалился со столба. Вчера мы забыли его покормить, поэтому он сожрал ласты, после чего упал вниз, не удержавшись на телеграфном столбе. Сержант философски заметил, что так поступают настоящие ниндзя, когда им приходится долго сидеть в засаде. Пусть он останется голым, но задачу свою выполнит. Сержант намекнул, что неплохо бы потренироваться и нам в съедении собственной одежды. Пришлось отвлекать его от этого плана анекдотами. Вечером развлеклись тем, что сбивали мух прямо на лету плевками. День 35. Обучались ползать по зеркальным стенкам по технологии мух. Только мухам хорошо, а нам не хватает конечностей. Зрелище до того прикольное, что самое трудное не заржать. Хотя падать на гвозди уже не больно, но сержант требует разгибать их обратно. Вечером было скучно. Мухи после вчерашнего шоу куда-то попрятались, развлекались ночной охотой на тараканов. День 36. Пойманных тараканов аккуратно покрасили в синий цвет с красным кантиком и втридорога загнали в ближайшем зоомагазине, как экзотических пауков с Мадагаскара. Вечером на эти деньги отмечали 36-й день обучения. Про закуску сразу не подумали, поэтому пришлось наведаться на огород председателю АО «Колхоз». Сторожевых волкодавов тоже угостили коньяком. День 37. Косили траву голыми руками, потому что сержант сказал, что косилкой всякий дурак сумеет. Судя по всему, нам же ее и кушать. Зашел председатель и пожаловался, что его собаки вчера объелись белиной. Во всяком случае, вид у них был такой. Объяснили, что собакам не хватает витаминов и пива. С собой председателю завернули бутылку коньяка и 3 мешка скошенной травы. День 38. Обучались полетам на воздушных шариках. Средство, конечно, тихоходное, но бесшумное и вгоняет противника в шок. Пока он вправляет выпавшую от удивления челюсть и 3 раза протирает глаза, можно натворить делов. Во время обучения строили глазки пролетавшим мимо голубям. Голуби от удивления впадали в штопор. День 39. Пришел председатель и сказал, что у него взбесились кролики и устроили дебош. Спрашивал, что с ними делать, лопатой сразу или подождать. Объяснили председателю, что у кроликов период летней шизофрении. Бывает такое иногда. А мы-то гадали, кто давеча свистнул пакетик с ЛСД. У нас шутка над сержантом сорвалась, а витаминчики, оказывается, кролики схрумкали. День 41. Обучались маскироваться под зверей. Петрова в порыве чувств чуть не трахнул медведь, но получил по гландам, после чего они остались лучшими друзьями. Сидоров, мечтавший попробовать французскую кухню, закосил под аиста и обожрался лягушками. День 42. Сегодня последний день обучения на птицеферме, хотя мы называем ее курятником. Сержант произнес чувственную речь. Он отметил, что угробил на нас больше месяца лучших лет своей жизни, но хоть чему-то научил этих идиотов и выразил уверенность, что к концу жизни мы научимся больше, если доживем, после чего подарил нам один ниндзявский меч на долгую память. Сам Маклауд держал его в руке. Все расчувствовались и устроили банкет, но все интересное только начиналось.